454 день, остров Сахарный. День начался суетливо. Даже позавтракать не успел и убежал в форт, так как Василий сообщил, что пришло радио от Макарыча. Но у ворот форта меня ждала целая делегация подростков. Были также несколько мужчин. На территорию форта их, естественно, не пустили. И они все ожидали моего появления. Один из мужчин, завидев меня, встал с бревна, на котором, словно воробьи, расселись дети. «Здравствуйте, Сергей Николаевич. Мы не знаем, к кому обратиться. Вот решили к вам». «Доброе утро». Я кивнул и осмотрел делегацию. «Что-то случилось?» «В Лесном скоро будет турнир по шахматам. Мы хотим принять в нем участие». «Вы в смысле разрешения спрашиваете? Не вопрос, участвуйте, тоже против. И детям вон какое-никакое развлечение». «Нам помощь нужна ваша». «Моя?» Я никак не мог понять, что от меня хотят. «Конечно, нужно договориться с нашим представительством в Лесном, чтобы придержали на время турнира для нас комнаты в гостинице. И еще», – мужчина замялся, – «участие в турнире требует взноса с каждого». «А, вот оно что. Хорошо. Правление острова обязательно поможет нашим спортсменам-шахматистам». Подмигнул я мальчишкам на бревне, которые внимательно слушали наш диалог. «Ура!» – подскочили они. «Спасибо!» «Извините, как вас зовут?» – протянул я мужчине руку. «Игнат? Усольцев Игнат», – ответил он рукопожатием. «Вы, пожалуйста, изложите на бумаге все, что вам необходимо, и передайте вот через дежурного в канцелярию форта. Все решим, обязательно». «Уже?» Игнат вынул из кармана залатанной рубахи с обрезанными рукавами листок в клеточку и протянул мне. «Вот и хорошо». Я развернул бумагу и прочитал. «Ага, все понятно. Найти вас где?» «Из хуторских мы в основном. Я в маслоцехе механиком, а между сменами с детишками, в школьной библиотеке. Вот уже несколько месяцев занимаемся. И шахматами, и моделизмом. Я вообще мастером до волны работал в Уссурийском агропромышленном колледже. Привык с подростками возиться». «Забота о подрастающем поколении – это важно. И очень здорово, что вы этим занялись. Сами решились». «Ну да. На хуторе-то я уже давно с пацанами то в футбол, то в поход по острову. А потом пришел как-то к Лидии Васильевне и предложил себя как воспитателя по внеклассной работе». «Спасибо вам. Хорошее дело делаете. Тогда через Михалыча я все сообщу. К вечеру». Я вложил листок в свой ежедневник. «Сергей Николаевич, простите, но не надо через Михалыча. Я его и так уже дней 10 уговаривал к вам обратиться с этой просьбой, а он все отмахивался, мол, не до цацок сейчас. А я, видите, вроде как через голову начальство перепрыгнул. Вы лучше в школу, через Лидию Васильевну сообщите». «Да, через голову начальство – это ужасно». Я улыбнулся. «Хорошо, сообщу через Лидию Васильевну». Как только попрощался с Игнатом, сразу пошел в казначейство. По сути, эта служба у нас так и не организовалась полноценно. Макарыч никак не желал утверждать предложенные кандидатуры по своим, одному ему, известным причинам. А людей у нас, праздно шатающихся, как-то не водится. Вот и совмещают Ирина, Павел и, собственно, сам Макарыч работу с финансами. «О, на месте. Хорошо». Вошел я в канцелярию и поздоровался с Павлом. «Доброе утро». Отвлекся он от разбора каких-то бумаг на столе. «Я по казначейскому вопросу. Табеля на учебный центр кто ведет?» «Так Лидия Васильевна и подает на всех, Макарыч подписывает, а Ирина уже всю сумму передает заведующей». «Понятно. Тогда вот что». Я достал записку от Игната и на свободном месте наложил резолюцию. «ТОВ Соблиной ЛВ. По существу вопроса не возражаю. Заявленную сумму расходов утверждаю. Обеспечить участие детей в шахматном турнире. ПС. Включить в табель по преподавательскому составу Игната Усольцева. Вот. Провести через казначейство. Сегодня. Сделаешь?» «Прикольно. Турнир». «Конечно, сделаю». Удивился Павел, прочитав записку. «А что, может и наладится жизнь, а, Сергей Николаевич?» «Очень на это надеюсь. Вася у себя?» «Да, на узле, ждет вас. И, Сергей Николаевич, помните, вы обещали в экспедицию меня взять?» «Помню. Вы на Комаче когда отправляетесь?» «На чем?» – не понял я. «Вот скучно с вами!» За спиной раздался голос Иваныча. «А я хотел сюрприз сделать. Привет!» Иван Иваныч вошел в канцелярию и поздоровался. Сначала со мной, потом с Павлом. Вид у него был уставший, но глаза светились. «Кумач, значит?» «Ну а что? Перекрашивать его не представляется возможным. Цвет соответствует и, как я и обещал, пафосно и патриотически. Или тебе что-то не нравится?» – нахмурился он. «Ну, пусть будет кумач». Я улыбнулся. «Другой разговор». Удовлетворенно погладил себя по голове, а потом спросил у Павла. «Пароли подготовили?» «Да, есть». Павел кивнул, прошел к сейфу у стены и достал оттуда листок, сложенный в несколько раз и опечатанный печатью СБ, и протянул его Иванычу. «Вот». «Ну и ладненько». Иваныч убрал бумагу в свой планшет. «Все, Серег, я спать. До вечера. Если в двух словах, то флагман готов к выходу. С Юрой сам решишь по группе прикрытия. Пусть к боцману обратится. Андрей поможет». «Целый персональный кубрик? А то. Все, я домой». Я вышел из комендатуры вместе с Иванычем. Он побрел домой и, кажется, засыпал на ходу. А я к связистам. Взять с собой Павла пообещал в следующий раз, так как предстоящий поход больше планировался как боевая операция. «О, а я уже вызывать собирался!» Василий с хрустом потянулся в кресле около стойки с оборудованием. «Тоже не выспался?» «Да, ночка аховая вышла. Сначала с Иванычем вкалывали, потом с ретранслятором возился. Еще немного и готов будет. Ничего, до обеда подежурю, потом меня Ксения сменит». «Ну что, с каких новостей начинать? С хороших, плохих или непонятных?» «Непонятных это как?» «А вот так!» – протянул он распечатанную радиограмму. «Три раза уже передавали. На нескольких частотах шуруют со вчерашнего дня». Я взял лист и начал читать вслух. «Обращение руководителям территориальных образований Российской Федерации». «Ни много ни мало», – прокомментировал Вася, вращаясь в кресле и глядя в потолок. «В связи с мероприятиями по восстановлению территориальной целостности Российской Федерации, восстановлению правопорядка и мерам по ликвидации последствий ЧС, призываю всех выйти на связь со штабом Забайкальского военного округа». «Ага, голубиной, мля, почтой!» – снова подал голос Вася. «Это у нас, слава богу, железо позволяет. А другие как?» «На следующих частотах», – продолжил я. «Если ваше оборудование не позволяет этого сделать, то сообщаю, что с сегодняшнего дня начинают работать пункты регистрации на следующих территориях». Список населенных пунктов был приличный. Также там были и просто географические координаты с указанием долготы и широты. Комсомольск на Амуре в списке присутствовал. Василий перестал крутиться и смотрел на меня, ожидая реакции. А я присел на ящик от ЗИПа и продолжил. «В своих докладах обязательно сообщите численность населения, наличие беженцев или иностранных граждан, состояние материальных ресурсов и продуктовых запасов. Обязательно сообщать о сепаратистских настроениях или самовольных захватах территории, если таковые имеются. Штабом Забайкальского военного округа созданы инспекционные группы МЧС, которые начинают работать с сегодняшнего дня. Только объединившись и приложив все усилия, мы сможем восстановить наше государство, как это делали наши отцы и деды». Командующий войсками ЗАБВО генерал-полковник Ларионов М.Ю. «Заметь, Николаевич, они не просят сообщить, в чем нуждаются люди. Они требуют информации о ресурсах и продуктовых запасах». «Заметил». Я сложил лист вдвое и убрал в карман. «И что думаешь?» «Пока перевариваю. Слушай, так что получается? Читай не под водой? Штаб ЗАБВО ведь там?» «Получается, что так?» – пожал плечами Вася. «Индус говорил, что, возможно, произошло терраформирование», – подсказал я. «Точно, вот оно самое и произошло». «Ладно. Подумаем об этих непонятных новостях позже», – вздохнул я. Что с новостями плохими? Ну, как плохими? Новая Земля на связь не выходит, на запросы не отвечает. Может, что со станцией у них случилось, предположил я. Ну, не знаю, я там все отладил им на 5 баллов. Подождем еще, возможно, объявится. Ну, Макс радировал с борта МРСа. Они возвращаются с Макарычем, идут вместе с Пашковутом. Ага, значит, курьер объявился. Похоже. Так что ответить этому Ларионову? Ничего, не спеши. Поводим пока носом. Посмотрим на реакцию других анклавов. Да, с Амуркой как связь? Есть. Слушай, внимательно слушай, что у них там теперь будет в эфире твориться. И по смене передавай. Что, кстати, от группы наблюдения, что наших таинственных торговцев пушками пасут. Был короткий сеанс под утро. Сообщили, что вышли на возможное место постоянной дислокации объекта. И что подробный отчет после результатов наблюдения. А вот это отлично. Все, я с Юрой на борту Кумача буду. Где? Ты не в курсе? Иваныч так пожарника окрестил. Ну, круто. Мне нравится. Кстати, да, со связью там все закончено. Хорошо, вызывай, если что. Есть. Покинув форт, хотел зайти в учебный центр, но подумал, что смысла нет, так как наш морской волк Иван Иванович в кои-то веки пошел домой, и что наверняка Лидии Васильевны я на месте не застану. Ну, ничего, Павел передаст мои распоряжения. Да у вас тут просто отель Хилтон. Мы стояли с Юрой посреди кубрика, в который нас проводил боцман. 12 спальных мест в виде 6 двухъярусных шконок в 2 ряда. Алюминиевые, с поролоновыми матрацами. На самом деле было тесновато. Этот кубрик, скорее всего, предполагался для неких спасенных во время пожара. Зато кроме двухъярусных шконок, тут был оборудован полноценный санузел с унитазом, раковиной и душем. Шумновато, правда. Кубрик располагался на нижней палубе, а через переборку машинное отделение. «Да, неплохо», — согласился Юра. «Осталось арсенал укомплектовать». «Кстати, ты включил прикомандированных с новой земли в группу?» «Да, обоих». «Отставить. Одного оставь на сахарном, мало ли, и стрелы подели». «Есть. Что, все так сурово?» «Все, как сказал Вася, непонятно», — ответил я и вкратце рассказал ему о сообщении от Ларионова. «А кто этот Ларионов?» Пару минут помолчав, спросил Юра. «А я знаю». «Вот и я не знаю. Так что идут они лесом», – завелся Юра. «Весь мир в труху, а им про сепаратизм сообщать. Николаевич, ты это, сразу тогда меня в эти сепаратисты и записывай». «Юр, ну ты с плеча-то не руби. Надо все обдумать, понаблюдать». «А чего обдумывать-то? С нами не считаются». «Нам не сочувствуют и не пытаются даже поинтересоваться, как мы тут, на окраинах нашей бывшей и необъятной родины. Нам просто приказывают, прикрываясь лозунгами и памятью героических предков, подравняться и построиться. Да, при этом не забыть сообщить, сколько у нас жратвы. Ты извини, Николаевич, что вот так прямо, но что-то аж бесит. Лесом пусть идут, лесом». «У нас есть теперь вторая родина. Это Сахарный. Это весь архипелаг». «Понимаю, понимаю и разделяю. Но все ж будем присматриваться». «Отчего присматриваться? Сергей Николаевич, ты вот сейчас объяви людям, что есть некая перспектива влиться в коллектив новых строителей коммунизма. При этом надо обязательно поделиться нажитым. Да люди сдернут с места в считанные часы. Вплавь! «Это понятно. Кстати, с новой земли связи второй день нет. На вызовы не отвечают. Что думаешь?» «Ну, миграционный кризис они пережили, вроде. Порядок навели. Так что о причинах, по которым они молчат, не могу ничего сказать. Разве что саботаж или диверсия какая». «Ладно. Ты вот что. Выдели из группы 3, они пойдут на Плашковуте. Задача у них следующая. Саживаются на берег за несколько километров до точки встречи. Влипают в землю, как хотят. Маскируются. Но наш оппонент про них не должен ничего понять. На них прикрытие суши. Сделаю. Ужинал с домочадцами, что очень радовало и Светлану, и мальчишек. Но только Светлана, грустно глядя на меня, понимала, что мыслями я уже далеко и совсем не на сахарном. Из головы не выходила эта радиограмма от Ларионова. Если вся структура ЗАБВО уцелела, то это очень серьезная сила. Количество гражданского населения в Забайкалье и в лучшие те времена никогда не превышало 500 000 человек. Однако теперь к ним могли присоединиться выжившие с затопленных территорий. Эх, вот бы узнать, как там и что. Мало, мало информации все же. Поздним вечером, уже в темноте, когда все домашние уснули, а в поселке потушили редкое уличное освещение, я вышел на веранду с кувшином яблочного вина, зажег толстую восковую свечу и уставился на огни наблюдательного поста на Васином острове. Этот НП был своего рода и створным знаком, и маяком для удобства навигации. Потом выложил на стол радиостанцию, налил в кружку вина и сел на скамейку. Теперь можно ожидать вызова в любое время. Бим крутился рядом, улегся в ногах и громко вздохнул. Собаки всегда так делают, если их ничего не беспокоит. Они сыты, хозяин рядом, и вообще жизнь удалась.